житие преподобного Еразма Печерского в ближних пещерах почивающего. Память 24 февраля 8 марта. Великое дело — уметь распоряжаться богатством. Не всякий знает, что и как с ним сделать. Иной готовит себе богатство, а с ним и погибель. Лучшим примером того, как надо распоряжаться богатством, служат святые угодники. Из них многие в миру имели богатство, и все они умели поступить с ним на пользу не себе, а другим. Таким был преподобный Еразм, чернорезец Печерский. О нем святитель Севимон, епископ Владимирский, представление 1226, память 10-23 мая, писал назидание другу своему преподобному Поликарпу, представление 1182, память 24 июля 6 августа. Сей преподобный от руки венчающего милостью и щедротами получил большое богатство. Поразмыслив, что иноку неприлично иметь его, и возлюбив благолепие дома Господня, он все, что имел, отдал на украшение церковное, оковав многие иконы в церкви Печерской серебром и золотом. В то же время украшал он и душу свою, как церковь Бога Живаго и образ его. Но не серебром и золотом вещественным, а чистой любовью и всякими добродетелями иноческого закона, говоря о благолепии своем с пророком. Благ мне закон уст твоих, паче тысяч злата и серебра. Всему преподобному случилось немалое искушение после того, как он истратил свое имение на украшение церкви и сделался бедным. Все стали пренебрегать им. Злохитрый прелестник дьявол начал тогда внушать ему, что он не получит никакой награды за потраченное на украшение церкви богатство, а лучше было бы раздать его нищим. Блаженный, не поняв искушения, впал в отчаяние и начал жить в нерадении и всяком небрежении, проводя дни свои бесчинно. Но вот, щедрый и праведный, вспоминая прежние добродетели блаженного, спас его от погибели таким образом. Он навел на него лютую болезнь. Больной, находясь при смерти, лежал с закрытыми глазами 7 дней, едва дышал. В 8-й день пришли к нему все братья и, видя его тяжелую кончину, удивлялись, говоря: «Горе душе брата сего, ибо в лености жил он и во грехах, а ныне же видит нечто душа его и метется, будучи не в силах выйти из тела». И вдруг блаженный Еразм встал, как будто бы не болел, сел и сказал братья: «Отцы и братья, воистину, как вы говорите, грешен я и не покаялся, но ныне явились мне преподобные отцы наши Антоний и Феодосий и сказали мне: мы молились о тебе Господу Богу, и Он даровал тебе время покаяния. Потом я видел и Пречистую Богородицу, как на иконе, имеющую на руках Сына Своего, Христа, Бога нашего, и множество святых с нею, и она сказала мне: Еразм, так как ты украсил церковь мою и возвеличил ее иконами, то и я украшу тебя и возвеличу славою в царстве Сына Моего, ибо нищих всегда имеете с собою, церковь Мою не везде имеете. Встань теперь, покайся, и прими великий ангельский образ, в третий же день я возьму тебя к себе, возлюбившего благолепия моего дома». Сказав это, блаженный Еразм начал исповедовать перед всей братьей грехи свои без всякого стыда, затем пошел в церковь и был здесь пострижен в схиму, а в третий день, по проречению Пресвятой Богородицы, отошел ко Господу. «Все это слышал я от святых свидетелей и очевидцев», — писал блаженный Симон, и затем, обращаясь к преподобному Поликарпу, продолжал: «Зная это, не думай, брат, что ты напрасно истратил, что имел. Все изощтено у Бога до медницы. Ожидай от Бога милости за труд твой. Ты устроил двое дверей в Великой Печерской Церкви Пресвятой Богородицы, и тебе отверзит Бог двери милости своей. Ибо иереи взывают в той церкви: «Освети, Господи, любящие благолепие дома твоего». Вспомни о Патрике, который велел сковать крест из чистого золота, поревновавший ему юноша и прибавивший немного своего золота, стал наследником всего. И ты, если истратишь то, что у тебя есть, во славу Божию и пречистой Матери его, не останешься без награды. Скажи с Давидом: «Приложу на всякую похвалу твою, дабы тебе, — сказал Господь, — прославляющий имя, прославлю». Ты сам говорил мне: «Лучше мне истратить, что имею, на церковные нужды, чтобы не было отнято у меня войною или татьми, или огнем». Я похвалил твое доброе намерение, обещался, так исполни. Обещайтесь, — сказано, — и воздадите. Лучше не обещаться, чем, обещавшись, не отдать. А если случится быть украденным или лишиться всего от войны, не ропщи, не смущайся, но прославь зато Бога и скажи с Иовом: «Господь даде, Господь от я». Такова повесть блаженного Симона о Еразме. По элику же блаженный Симон, по словам его, видел очевидцев умирающего Еразма. Кончина преподобного Еразма последовала, вероятно, около 1160 года. Он почивает в ближних пещерах. Память преподобного Еразма празднуется также 28 сентября 11 октября и во вторую неделю Великого Поста.